Она улыбнулась. Как-то раз мы проделали это с Ксавье, но его в детстве сильно укачивало. Так эффект был совершенно обратный. Он разбушевался, как реактивный двигатель. В жизни не видела такого возбужденного ребенка. После того случая мы смирились с тем, что его в самолете всегда тошнит, а с возрастом это прошло. Но никто в жизни так искренне не благодарил ее за комфортный полет, как Лайм. До самой поездки он не уставал твердить, как ему нравится лететь с такими удобствами. Я-то думал, что это в порядке вещей — сидеть с задранными к ушам коленками. И чтобы соседский локоть упирался тебе в бок. «Здесь мне куда больше нравится», — восторгался он, то и дело раскладывая кресло и вытягивая ноги. В аэропорту Лайм оставался в прекрасном настроении и шутил напропалую. Как всегда, он мгновенно подружился со всеми стюардессами. С большинством из них Саша была знакома по предыдущим полетам, и они ее тоже помнили. К таможеннику Лайм обратился по имени, а потом оживленно побеседовал с носильщиком на тему бейсбола, пока Саша искала своего водителя. Энергия била из него через край. А больше всего он радовался тому, что прилетел в Америку, да еще вместе с ней. И, несмотря на его возбуждение, Саше было приятно находиться рядом. Успокоился Лайм только тогда, когда они, наконец, оказались дома. Элегантность Сашиного жилища произвела на Лайма сильное впечатление. Он оценил качество антиквариата, а от ее картин у него прямо-таки захватило дух. Тут был Мане, два Дега, один Ренуар, несколько бесценных рисунков Леонардо да Винчи и бесчетное число полотен, о которых Лайм даже не слышал. Сашина квартира в Нью-Йорке была во многих отношениях более официальная и представительная, чем ее парижское жилье, в которое она при ремонте внесла некоторые элементы модерна. Нью-йоркская квартира была похожа на маленький музей с бесценными сокровищами, в котором большинство полотен были подарены Саше ее отцом. «Ну, Саша!» — только и выдохнул он, стоя перед мрачноватой картиной «Эль Греко», которую Саша не очень любила и потому повесила в коридоре. Не без труда ей удалось увести его в спальню. На мгновение Саша замерла. Эту постель она не делила ни с кем, кроме Артура. Но время пришло. Внутренне она была готова впустить Лайма и в свою спальню, и в свою жизнь. Она попросила его оставить вещи в гостиной, на случай, если вдруг объявится кто-то из детей. А еще ей не хотелось шокировать горничную, которая убирала у них с незапамятных времен и продолжала приходить каждый день. Лайма эта просьба нисколько не обидела. Он оставил сумку в гостиной, после чего явился в спальню с мороженым на подносе. Он чувствовал себя как дома. Устроился в любимом кресле Артура, включил телевизор и нашел трансляцию бейсбольного матча. Потом озорно взглянул на Сашу и расхохотался. «Ну и дела. У меня такое чувство, словно я уже умер и попал на небеса». Лайм тоже вырос в небедной семье, его отец был человек известный. Разница заключалась в том, что к нему всегда относились как к белой вороне. Ведь он был совсем не такой, как они. Художник. В Сашином доме ему было хорошо и уютно, как и вообще вместе с ней. Все в жизни Лайма теперь было по-другому, да и в Сашиной тоже. Она предложила поужинать в ресторане по соседству. Перед уходом позвонила дочери, но, как она и предполагала, Татьяна встречалась с друзьями. Вся неделя у нее была расписана, а матери она пообещала заскочить в галерею, когда выдастся свободная минутка. Вероятнее всего, в обеденный перерыв. Вечером Саша легла с Лаймом в постель. Горничная должна была прийти не раньше 12, а к тому времени их уже не будет дома. Она уедет в галерею, а он к друзьям в Сахо. Здесь об их отношениях никто не должен знать. В любом случае, версия о постояльце должна удовлетворить любое любопытство. Лайм обнял Сашу и притянул к себе. Несмотря на все возбуждение, от него не укрылось, что ввести его в этот дом было для нее непросто. На Сашу нахлынули воспоминания. Но вот он заговорил, и тревога отступила. «Милая моя, не думай ни о чем», — прошептал он. Саша мгновенно почувствовала, что он понимает все, и кивнула. «Все хорошо?» «Все хорошо. Спасибо, что спрашиваешь. Я не хочу причинить тебе боль в этих стенах.